Голоскарии. На провал обречены безрассудные санкционные акции США и их сателлитов. Так озаглавлен комментарий О. Жемчура, научного сотрудника Института США Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики. Комментарий распространился 3 сентября. В нем говорится: после удачного подводного опытного запуска баллистической ракеты из нашей стратегической подлодки, внимание мировой общественности приковано к Корейскому полуострову. При таких обстоятельствах в самих Соединенных Штатах Америки заметно усиливается скептичность относительно эффективности антисеверокорейских санкций. Можно квалифицировать, что это не что иное, как объявление полной неудачи проводимой администрацией Обамы политики в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, основанной на санкциях и нажимах. Санкция и нажим отнюдь не ключ к урегулированию вопроса. Они, наоборот, еще более осложняют процесс решения проблемы. Об этом красноречиво рассказывает история корейско-американских отношений. Все президенты США, начиная с 33-го президента Трумэна, который пришел к власти в 1945 году, и вплоть до 44-го президента Обамы, исходя из болезненной вражды с Корейской Народно-Демократической Республикой, проводили враждебную северокорейскую политику, цель которой – задушить Корейскую Народно-Демократическую Республику в политическом и экономическом отношении и уничтожить ее военными мускулами. Отчаянно совершаемые Америкой санкционные акции преследуют цель свергнуть общественный строй Корейской Народно-Демократической Республики, которая является законным государством. Они, будучи серьезным преступным нарушением нашего суверенитета, достоинства и права на существование, заслуживают должной критики и проклятия. США, не обращая никакого внимания и на международное право, совершают злейшие аморальные преступления с целью уничтожить Корейскую Народно-Демократическую Республику. Но это большая глупость. Чем наглый характер примут санкционные меры США и их сателлитов, то острее будет оточен наш ядерный меч справедливости, а народы мира станут очевидцами того, как нами будет сорвана железная цепь санкций, блокады и нажима, подчеркнул научный сотрудник Института США Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.